Соблазн. 6 июля 1931 года. Нет, удача все же с нами, и мы сумели ею воспользоваться. Наше положение изменилось к лучшему. Еще вчера, боясь потерять собак, мы обсуждали возможности некоторого сокращения объема наших работ и совсем было решили не ждать солнца, оставить на будущее определение астрономических пунктов и по возможности быстрым маршем идти на главную базу экспедиции. До нее не менее 1511 километров, а дорога такая, что теперь переход в 10 километров мы считаем уже достижением. Собачьего корма осталось только на 5 суток. Последние дни мы их кормим через день. Бедняги, чтобы чем-нибудь наполнить желудки, начали есть глину. В общем, перспективы всего лишь 12 часов тому назад были совсем нерадостными. Большой путь впереди, отчаянно трудная дорога, изнуренные собаки, 5-дневный запас корма для них и необходимость сокращения наших работ. Наше выступление из лагеря не ознаменовалось ничем, кроме гложущего чувства тревоги за собак и работу. За 12 часов мы продвинулись только на 8,5 километра. И этого оказалось достаточно, чтобы неузнаваемо изменить наше положение. На 8-м километре пути, осматривая в бинокль дорогу, я заметил недалеко от берега медведя. Он уходил в море. Через 10 минут мы вышли на его след. Собаки, почуяв зверя, насторожились. До медведя было 1,5 километра ровного, местами залитого водой льда. Дальше шел торошенный лед, границы которого приближался медведь. Но собаки были измучены, а близкое соседство торошенных льдов не давало уверенности, что добыча не уйдет. При погоне можно было еще больше изнурить собак и, не догнав зверя, оказаться в еще худшем положении. Что делать? Рисковать. На разгрузку саней и переупряжку собак потребовалось только несколько минут. На 8 наиболее сильных собаках я пустился в погоню. Наш медвежатник тяглый мчался впереди по следу зверя. За ним неслась упряжка. Сани то и дело заливало водой. Скоро на мне уже не было ни одной сухой нитки. Медведь заметил собаку, бросился ей навстречу. Но тут же, поняв опасность, повернул назад и быстро скрылся в торошенных льдах. Тяглый догнал его там, однако, опасаясь в тесноте попасть в лапы зверя, только бежал за ним и лаял, сохраняя приличную дистанцию. Зверь, не обращая внимания на собаку, продолжал забираться вглубь торошенных льдов. Я спустил еще одного пса, выбросил из упряжки уставшую собаку и остался в 6. Положение ухудшилось. 2 собаки также не могли держать зверя, а моя ослабленная упряжка по уши барахталась в снежной каше. Торосы становились все гуще. С отчаянием я увидел, что расстояние между мной и медведем увеличивается. Зверь уходил. Надо было прибегнуть к последнему средству. Я сосчитал имевшиеся патроны. Только 14. Ничего, должно хватить. Один выстрел за другим я начал выпускать воздух. После каждого выстрела собаки словно набирали сил и вновь неслись через торосы и озера воды. Теперь расстояние между мной и медведем быстро сокращалось. Услышав выстрелы, осмелели и медвежатники, преследовавшие зверя. Он начал останавливаться и отгонять наседавших псов. Я уже слышал его грозное рычание. Он был совсем близко, но стрелять я не решался. Оставалось только 2 патрона. Надо было бить наверняка. Наконец зверь, утомленный не менее собак, залез в озеро между 2 грядами торосов. Озеро было небольшое, но глубокое. Медведь плавал по нему. Я подъехал на 18-20 метров. Последующие полчаса картина выглядела совсем мирной. Собаки обессиленно лежали у воды. Высунув языки и тяжело дыша, они блестящими глазами следили за зверем. Медведь крутился посредине озерка. Я с карабином в руках сидел на соседней льдине и курил трубку. Бить зверя на воде не входило в мои расчеты. Я бы не мог добраться до его туши, а он не желал покидать убежище. Я кричал, махал руками, но медведь в ответ только фыркал, показывал клыки и время от времени угрожающе рявкал. Я принялся откалывать ножом небольшие льдинки и бросать их в медведя, стараясь попасть в наиболее чувствительное место — черный пятачок носа. Зверь крутил головой, увертывался. Наконец, после моего меткого удара, он рассвирепел и, выскочив на лед, бросился в мою сторону, но сейчас же упал с пробитой головой. Однако и теперь я еще не знал, радоваться ли добыче. Осмотревшись, убедился, что от ровных прибрежных льдов меня отделяют 2,5 километра торосов. Одно дело ехать здесь на пустых санях, преследуя в охотничьем азарте медведя, а совсем другое — двигаться по торосам, погрузив на сани тушу убитого зверя. Медведь оказался очень крупным и жирным. Живой он, должно быть, весил 400-450 килограммов. Сняв шкуру и с душевной болью бросив ее, я уменьшил вес почти на 100 килограммов. Столько же убавили внутренности. Толстый слой жира, срезанный с туши, голова и лапы. Погрузив остальное на сани, я пустился в обратный путь. Много труда потратил, пока добрался до земли. Мы вышли на берег, нашли сухое место, разбили лагерь и решили дожидаться солнца для астрономических наблюдений. Скоро удача вновь посетила нас. По моему следу, привлеченный следами крови, стекавший с саней, пришел второй матерый медведь.